Глава 10. В бою решающее значение не всегда имеет рост собаки, но всегда ее боевой дух. Дуайт Эйзенхауэр, генерал и политик. Именно второй визит Роба ко мне домой, случившийся через несколько дней после того, как он прописал Фину стероиды, побудил меня задуматься над тем, чтобы описать все, что с нами произошло, позволив обычным людям узнать нашу историю. Я уже начал делать какие-то заметки об этом, пока просто для успокоения, проводя время, которое я прежде тратил не на приносившую никаких плодов рефлексию, за составлением коротких записей на телефоне. У меня не было какого-то особенного плана. Я просто описывал происходившие с нами события, будучи иногда даже не уверен, хочу ли я делиться этой информацией с Джемой, не говоря уже о девочках. И не только с ними. Я слишком хорошо понимал, что отчасти работы, которую мы делаем в чрезвычайных ситуациях, не стоит упоминать вообще или, в крайнем случае, рассказывать ее только тем, кто имеет похожий опыт. Существует ошибочное мнение, к счастью, в последнее время оно не так распространено, что полицейские, как и пожарные, доктора, медсестры и другие работники экстренных служб обладают высоким уровнем подготовки и могут стойко и без эмоций переносить все те ужасы, с которыми они сталкиваются. В каком-то смысле это правда, но мы все люди, и когда нам приходится делать работу, от которой любой нормальный человек отказался бы, это, безусловно, оказывает на нас влияние. Да, мы преодолеваем его, поскольку должны справляться с порученной миссией, но по окончании работы время от времени в памяти всплывают события, о которых хотелось бы поскорее забыть. Иногда это удается, но некоторые воспоминания остаются с нами навсегда, и это объясняет, почему полицейские, как и другие люди, находящиеся на передовой борьбы жизни и смерти, так часто страдают от стресса или кончают жизнь самоубийством. Данные обстоятельства не в последнюю очередь связаны еще и тем, что тяжелые впечатления от событий, произошедших на службе, накладывают свой отпечаток и на взаимоотношения с домашними, что может, сделав человека чересчур подозрительным и депрессивным, полностью разрушить их. А знаете, что чаще всего рекомендуют делать, когда в голове слишком много плохих воспоминаний, от которых невозможно избавиться? Правильно, записать их куда-нибудь, чтобы они стерлись из памяти. Поэтому при помощи моего нового друга Себастьяна Эллиса, знающего толк в этих вещах, я завел блог, который назвал «История Фина». И начал с еще большим энтузиазмом, чем я мог когда-либо себе представить, изливать свою душу, рассказывая все, что с нами происходило. Но хотя я, как уже говорилось, с самого начала воспринимал это занятие лишь как способ самолечения, после визита Роба мне удалось понять, что это имеет гораздо большее значение. Он пришел, чтобы снять Фину швы, и кроме того, показал мне несколько фотографий. В рамках продолжающегося расследования данного нападения врач писал для суда отчет о состоянии здоровья Фина, где понял, что сделанная покадровая съемка 4-часовой операции, во время которой врачи боролись за жизнь пса, может служить визуальным доказательством в суде. Несмотря на то, что в первые часы лечения Фина я присутствовал в больнице, снимки, само по себе наличие которых было удивительно, поразили меня. Это было тяжелое зрелище. Там было немного крови. Я видел гораздо больше. На кадрах ясно запечатлелась невероятная сложность операции, которую вынуждены были проводить врачи. Их высокая квалификация и самоотверженность при спасении жизни собаки. Приходило ли им в голову, что он просто животное? Конечно, нет. Ни на секунду. Нет никакого пафоса, если я стану утверждать, что все животные, несущие определенную службу, в частности полицейские собаки, являются не только частью души людей, работающих с ними, но и ежедневно рискуют своей жизнью. Одна из тех ужасных мыслей, которая приходила мне в голову, когда я думал об операции, состояла в том, что мужчине, ударившему Фина ножом и нанесшему ему практически смертельную рану, будет предъявлено, и ему в принципе можно предъявить, обвинение в порче имущества. То, что мой трудолюбивый мальчик, который едва не погиб, спасая мою жизнь согласно законодательству, считается всего лишь чьей-то собственностью, казалось вопиющей несправедливостью. Невозможно сосчитать, сколько раз эта мысль прокрутилась у меня в голове за все то время, что я смотрел на фотографии, где были запечатлены люди, сыгравшие главную роль в спасении моего пса. Неужели Финн, мой верный друг, коллега по работе, который навсегда останется в моем сердце, это всего лишь собственность. Такого не может быть. Только задумайтесь. Разве какой-нибудь стул может спасти вам жизнь и согреть вас, пока вы прячетесь среди изгороди, где-то на задворках сада от вашего родственника, который насилует вас с тревогой, ожидая его возвращения? Будет ли стул до самого конца охранять вас от футбольных фанатов, несущихся со стадиона прямо на вас и готовых разорвать любого, кто попадется им на пути на мелкие кусочки? Будет ли он в течение нескольких часов без устали вести вас по открытому полю, чтобы помочь найти пьяного водителя, который незадолго до этого наехал на человека? А защитит ли он вас в случае, если этот водитель решит, что лучшее решение в данной ситуации – это убрать вас с дороги и скрыться? Сядет ли стул без команды на переднее сиденье вашего полицейского фургона, чтобы есть мочи залаять на водителя, спровоцировавшего дорожно-транспортное происшествие, которое вы приехали запротоколировать, чтобы он знал, что у вас за спиной есть поддержка, и не вздумал делать глупости? Станет ли стул спокойно стоять около людей, которые ранее считались пропавшими без вести, и ждать, пока вы придете и отведете их в безопасное место? Собаки от природы обладают большой силой. Их смелость и невероятная преданность заложены в инстинктах. Может быть, вы возразите мне, сказав, что, делая все вышеперечисленное, полицейская собака не будет ничем отличаться от любой другой собаки. Но каждый, кто работал с собаками, знает, что это не так. Никакой стул так делать не будет. Он не пойдет в начальную школу и не станет с благодарностью относиться к 30 маленьким детям, желающим погладить его, не выражая по этому поводу никакого раздражения и не жалуясь. Не начнет в выходной день играть с вами в догонялки, а почему бы и нет, утащив вашу любимую шляпу и убежав с ней далеко-далеко. Он не оближет вам лицо, чтобы поднять настроение, когда вы в течение 4 часов пытаетесь держать больного, ничего не соображающего человека, которому даже опасно разводить огонь в камине, а на улице ливень. Он не сядет у ваших ног, холодным вечером составляя вам компанию, и не последует за вами, в какую бы комнату вы ни пошли. Стул не поддержит вашу страсть к пению в 3 часа ночи, позволяющую вам не заснуть до конца рабочей смены и уже изрядно надоевшую всем вашим коллегам. Поможет ли он открыть подарки на Рождество? А разделать индейку? Я так не думаю. Мой блог стал одним из способов, общаясь с людьми, рассказать им о том, что полицейские собаки каждый день делают на службе, и привлечь их внимание к несправедливости существующих законов. Вместе мы, вероятно, сможем сделать больше. Ранее я уже говорил, что познакомился с человеком по имени Шон Дилли, который является слабовидящим. Когда-то работал в Государственной Федерации Полицейских, а теперь входит в Управляющий Совет Благотворительной Ассоциации «Собаки-поводыри для слепых», занимающейся оказанием помощи людям с нарушением зрения. Он также был журналистом и сотрудничал с такими телекомпаниями, как Sky и BBC. Пока я еще не встречался с Шоном лично, но мы уже обсудили ряд случаев, и мой друг, а также представитель Федерации полицейских Гаррет, совершенно правильно сказал, что Шон может помочь мне обратить внимание общества к тому, что мы занимаемся чем-то полезным. Как только я согласился и он начал действовать, мне стали практически ежедневно приходить многочисленные запросы на интервью для различных СМИ. Теперь, когда о случившемся узнало множество людей, они выражали мне поддержку и спрашивали, не нужна ли помощь. Я ни на что не соглашался и лишь отвечал, что я очень признателен. Слишком хорошо знал, что журналистам и дарителям не стоит сильно доверять. А Шон, напротив, принимал ее. Он мог помочь нам как человек, одновременно хорошо разбирающийся и в механизмах работы СМИ, и в законодательстве. Как человек, у которого была собака-поводырь, ее звали Сэмми. Шон ясно осознавал необходимость появления более совершенных законов по защите животных и был, и есть, очень целеустремленным человеком недюжего таланта и энергии. Именно Шон сказал, что если я не имею возражений, то он начнет кампанию за принятие нового закона, где будет оценена по достоинству работа, которую выполняют животные, и согласно которому к людям, причиняющим животным вред, будет применено соответствующее по тяжести наказание. Возражений у меня не было. Разве кто-то может быть против, когда люди с жаром отстаивают требования о заботе служебных животных? Так началась кампания за закон Фина. Как я уже говорил, полицейским не рекомендуется принимать участие в политике, поэтому помни о том, что мое публичное появление в этой кампании заставит меня ходить по тонкой грани, избегая обвинений со стороны начальства и зная о своих обязанностях, я не стал этого делать. Но Шон с радостью взялся руководить возникшим движением от моего имени и имени моего пса, а у меня не было намерения его остановить. Движение получило такую широкую поддержку, что я понял, что мы обязаны продолжать кампанию и не только ради того, чтобы сделать что-то полезное, но и ради других животных. Сегодня, заставив власть пойти на какие-то меры, которые вы хотите воплотить в жизнь, гораздо легче, чем можно было бы подумать. Да, можно размахивать плакатами или писать письма, эти методы тоже имеют место быть, но лучше всего разместить в интернете петицию, потому что любая петиция, которая наберет 100 тысяч подписей, будет обязательно вынесена на обсуждение в парламенте. Несмотря на весь мой пессимизм, Шон разместил петицию, хотя я сомневался, что она получит необходимую поддержку даже после того, как видео о нашей истории посмотрели около 2 миллионов человек, думая, что она соберет всего несколько сотен подписей. Я не был наивным. Одно дело комментировать запись, ставить лайки и делиться ссылкой в соцсетях, и совсем другое – потратить свое время на то, чтобы внести свои личные данные в специальную форму и подписать петицию. Но я все-таки оказался наивным. Пока я отдавал всю свою энергию Фину и, конечно, домашним, я уже вышел из своей изоляции, продолжая при этом отвечать на добрые слова от незнакомцев, петиция Шона резко набирала ход. Всего за несколько дней после появления и активного распространения под ней подписались 70 тысяч человек. В результате мне стали ежедневно поступать приглашения в различные телепередачи. И вы можете представить, что после недавно пережитого ужаса я вежливо отклонял все предложения. Я даже не был уверен в том, позволит ли начальство мне, как действующему кинологу и хозяину пса, служащего в полиции, раздавать их. Мне до сих пор кажется, что оно было не в восторге от таких выходок. Однако Шона это не останавливало. Если мы с Фином не можем лично присоединиться к компании, это не означает, что к ней не присоединятся другие кинологи. Поэтому Шон просто нашел себе напарника, такого же энергичного, как он сам, в лице полицейского кинолога на пенсии Марка Таскера. Его пес по кличке Медведь раньше тоже служил в полиции. Я был знаком с Марком. Будучи опытным кинологом, он в течение нескольких лет давал мне советы, и к тому же мы пересекались на некоторых вызовах. Благодаря тому, что он включился в компанию, на момент присоединения Марк уже знал о ней, о нашем стремлении узнали многие кинологи, тоже надеявшиеся в один прекрасный день изменить сложившуюся ситуацию. К счастью, и за это я бесконечно должен благодарить Марка, он взялся за дело, а благодаря каким-то тайным переговорам, о которых я даже не подозревал, Шону удалось даже организовать выступление в мою поддержку в шоу «Доброе утро, Британия» на телеканале ITV. Даже хорошо, что я не мог присутствовать там. Весь мой опыт появления в прямом телеэфире, вернее сказать, вообще на телевидении, говорил о том, что я там абсолютный ноль. Ну, если не считать 3-секундной съемки для программы «Дорожные полицейские». К тому же я все еще находился в эмоционально нестабильном состоянии. На съемках я бы вел себя абсолютно спокойно только до тех пор, пока меня не попросили бы рассказать о ноже. Я с содроганием представлял себе различные варианты развития той ситуации. Мог ли я действовать как-то иначе? Мог ли уберечь Фина? Можно ли было предугадать, что преступник вытащит нож? Должны ли мы были бежать назад и ждать встречи с группой вооруженного прикрытия? Если бы я знал, что у подозреваемого есть нож, то поступил бы именно так. Но я этого не сделал. Даже теперь я продолжал укорять себя за это. Нет, я понимал, что Марк выступит гораздо лучше, чем это сделал бы я даже после долгой подготовки. После многолетней службы он стал настоящим профессионалом. Несмотря на то, что в назначенный день он был готов к выступлению, даже пришел в студию и сел в кресло вместе со своим медведем, ожидая своего звездного часа в компании «За закон Фина», в последний момент интервью отменили. А все из-за того, что, как написал один из таблоидов, известный журналист Пирс Морган захотел спеть дуэтом с Боем Джорджем. Я не обижаюсь, приоритеты есть приоритеты. Но журналисты забыли про силу интернета. В социальных сетях сразу же появились возмущенные комментарии. Руководство канала принесло извинения. Спели, вероятно. И интервью быстро пересняли на другой день. Как вы можете себе представить, в то утро мы с Фином застыли перед экраном телевизора вместе со старшей дочерью Джейми, у которой не было занятий, потому что ее учителя отправились на академический день. Мы в возбуждении посмотрели, сколько подписей набрала петиция. На этой стадии история Фина привлекла внимание знаменитого кинолога Виктории Стилуэлл. Ее имя легендарно для кинологов всего мира и особенно известно в США, где она теперь проживает. Помимо всего прочего, Виктория сняла документальный фильм о службе полицейских собак в Америке. Поэтому, когда петиция получила ее поддержку, чего и добивался Шон, она прогремела на весь мир. Мы едва ли могли надеяться, что Виктория вступит в нашу компанию. Но все-таки это случилось. В тот же день она провела прямой эфир на Фейсбуке, целью которого было довести количество подписей под нашей петицией до 100 тысяч. По ее итогам, эта задача была выполнена, и таким образом Виктория внесла весомый личный вклад в инициативу по изменению британского законодательства. Я был поражен. Конечно, ее участие придало дополнительную значимость нашей петиции. В результате совместной работы с Марком и Викторией Шон, к нашему общему удивлению, добился своего. Петиция получила поддержку 100 тысяч людей. Более того, еще через несколько дней число подписей увеличилось почти до 130 тысяч. То, что Финн остался жив, уже само по себе чудо. То, что по заверениям Роба пес сможет полностью восстановиться и вернуться на службу, это что-то космическое. Но тот факт, что множество людей приняли историю Финна близко к сердцу и решили бороться за улучшение прав всех его четвероногих коллег, ясно выразив свое желание, был для меня за гранью понимания. Но тем не менее это произошло. Мы достигли своей цели. В парламенте запланированы дебаты по изменению этого закона. Но позитивный итог нападения на Финна не ограничивался лишь внесением поправок в закон. Оно также показало, что доброту и поддержку людей можно обратить во что-то стоящее. Мы получили огромную поддержку через соцсети, в том числе от таких звезд, как Рики Джервейс, регбист Найджел Оуэнс, актер Грэм Коул, игравший в сериале «Чисто английское убийство», который также поставили подписи под петицией. Кроме того, люди со всех концов света засыпали Финна подарками, за каждый из которых я писал в своем блоге благодарность, что еще более повышало его популярность. В данной ситуации мы чувствовали, можно было воспользоваться настроением людей, чтобы помочь и другим животным тоже. В этой связи один из моих начальников, помощник главного констебля Джейн Свинберн, предложила на волне интереса к Финну организовать мероприятие по сбору средств для местного благотворительного фонда. Джейн тоже любит собак. Она хозяйка двух немецких овчарок и ведет учет того, сколько полицейских собак живут как домашние питомцы после ухода со службы. Она также подала идею устроить благотворительную прогулку с собаками, чтобы поддержать местный приют Luna Animal Rescue, где собакам и другим животным, которых отдали туда за деньги или забрали из мест, где они не получают необходимую заботу, помогали найти новых хозяев. Сам Финн не мог участвовать в этой прогулке. Она проходила в первый день после того, как Роб, лечивший сирому, разрешил псу выходить на улицу, и было важно, чтобы он не перетрудился. Поэтому, хотя он и смог присутствовать на небольшой пресс-конференции в штаб-квартире полицейского управления, когда мы пришли в парк, его место заняла жемчужина, ставшая одной из сотен собак, участвовавших в прогулке. Акция прошла потрясающе. Несмотря на то, что к ней было привлечено мало внимания, удалось собрать 1000 фунтов. Я особенно стремился помочь приюту. Не только потому, что он находился рядом, и мы получили от них впечатляющую поддержку, но и по причине того, что в основе работы приюта лежал простой принцип – мы никогда не откажемся принять здоровое животное. Я считаю, что это очень правильно. Я не наивный и хорошо знаю, что иногда даже самые ярые защитники брошенных животных вынуждены принимать решения, от которых разрывается сердце. Так как некоторые люди безответственно относятся к уходу за собаками и берут их, не учитывая, что в будущем они вырастут или не могут усмирить их характер – они оставляют их бродить по улицам и умирать. У благотворительных организаций просто нет средств, чтобы приютить всех бездомных собак. А если с собаками жестоко обращались, провоцировали агрессию или вообще не занимались ими, найти новый дом очень сложно. Но это было важно для меня и по личным причинам. Помните, я рассказывал про Гарри, немецкую овчарку, которую я воспитывал за несколько лет до описываемых событий. После того, как ему была сделана первая операция, и после периода восстановления, который он в основном провел рядом с Финном, Гарри снова вернулся к тренировкам. Поэтому, если он ничего не жевал у нас в саду, не плескался в лягушатнике и не начинал воевать со стоявшей во дворе мебелью, Значит, он проводил время, занимаясь любимым делом – тренировками, и достиг такого уровня, когда его можно было отдавать дальше на курс и передавать кинологу. И в течение следующих нескольких недель все шло отлично. Но потом тело снова отказалось его слушаться. Вновь начавшийся бурный рост и усилившаяся нагрузка на колени привела к ухудшению состояния здоровья, и пес снова не мог тренироваться. Снова его положили в больницу, и снова Гарри смог восстановиться, найдя себе нового тренера и начать проходить программу тренировок. Затем, в течение нескольких недель, Гарри наслаждался тем, к чему был прирожден. Работе с новым тренером, отдававшим ему все свое время. Он выполнял все задания на 100% и мог стать отличной полицейской собакой. Но, к сожалению, этого не случилось. Оглядываясь назад, можно сказать, что, вероятно, так и должно было быть. Проблема с коленом не была серьезной, но ее хватило, чтобы поставить крест на перспективах службы в полиции. Тогда я думал, что в этом нет ничего страшного. Гарри все равно будет отличным домашним питомцем. Но, увы, не в нашей семье. У нас просто не было для него места, так как в этот момент, кроме Рори, Фина, Макси и Милли, в доме жила еще первая собака, любимец семьи Макс. Но всегда оставалась возможность пристроить его в новый дом. Имелся список людей, готовых взять собак, ушедших со службы, или так и не начавших работу в полиции к себе домой, и можно было найти подходящего хозяина. А Джемма знала двух людей из этого списка. Одному из них было 18 лет, другому немного меньше. Я быстро показал им Гарри, и прежде чем отдать его насовсем, наблюдал за ним в течение периода адаптации, чтобы убедиться, что и Гарри, и его новые хозяева довольны. Привыкание собаки к новой семье в такой ситуации никогда не происходит быстро. Хотя если люди знают, что надо делать, все должно пройти хорошо. Однако также верно, что полицейских собак учат действовать в разных ситуациях определенным образом. Поэтому если они срываются с поводка, за ними нужен глаз да глаз. Способность общаться с людьми и своими сородичами для этих собак так же важна, как дисциплинированность или умение полностью включаться в тренировки. У некоторых из них навык охраны развит лучше, и они будут лучше защищать своих хозяев. К примеру, Финн всегда готов защищать меня, что он и продемонстрировал во время ночного нападения. Но мой друг очень уравновешен. Если он видит, что люди не пытаются убить меня или убежать, он ведет себя очень мирно. Все это необходимо учитывать, когда ты подыскиваешь полицейской собаке новый дом. К примеру, у некоторых молодых собак столько энергии, что им подойдет жизнь на ферме, где они будут большую часть времени проводить на свежем воздухе. Совсем другое дело старые собаки, особенно если они становятся вялыми или у них начинается артрит. Для них предпочтительнее спокойная жизнь и лежание у камина. Собаку нужно выбирать и в зависимости от того, есть ли у вас дети. Представители некоторых пород с удовольствием находятся среди молодого поколения, другие же этого не любят. Простите меня, но чтобы закончить тему, я повторю избитую фразу. Помните, собака – это животное на всю жизнь, а не развлечение на Рождество. Я сказал, что если у новых хозяев Гарри появятся вопросы, они всегда могут позвонить мне, и взял с них слово, что если что-то произойдет, и они захотят отказаться от пса, они должны отдать его только мне, как человеку, у которого душа все время болела за это создание. Но что-то пошло не так. Я до сих пор не знаю, почему молодые люди отказались от Гарри. Может быть, он укусил кого-то, хотя раньше пес не проявлял агрессии к людям, а может, случилось что-то еще. Мой пес увидел какой-то предмет и воспринял его как угрозу, а хозяева не поняли это. А может, был агрессивен по отношению к другим собакам во время прогулок. Я никогда не замечал этого у Гарри, но у собак часто просыпается охранный инстинкт, когда они выходят на улицу на поводке. Или, может, ему было больно, и это спровоцировало агрессию. Правды я никогда не узнаю. Все, что я могу сказать, проработав много лет с разными собаками, это что, если что-то идет не так, в этом никогда нет вины животного. Но что бы там ни было, эти парни ни разу мне не позвонили, не спрашивали никаких советов, не просили забрать пса обратно. Они просто выкинули его на улицу. И может быть, это неправильно рассуждать на эту тему, но я никогда не прощу их за то, что они сделали с Гарри.